Девятое. Толкином и его произведениями начали интересоваться профессионалы. Первой, так сказать, ласточкой, или одной из первых, стал профессор Клайд Килби, 1902-1986 годы, из колледжа Уитон, штат Иллинойс. Конечно, Килби не столь яркая личность, как Рой Кэмпбелл или Норман Дэвис, однако целеустремленности ему было не занимать. Научной деятельностью Килби занялся достаточно поздно. Получил степень магистра в 1931 году, а степень доктора философии заочно в Университете Нью-Йорка в 1938 году. С 1951 года заведовал английской кафедрой в Уитоне. С 1940-х годов активно переписывался с Льюисом до самой его смерти в 1963 году. А в 1964 году Килби побывал с визитом в Оксфорде, и там ему удалось встретиться и с Толкином. Вот как он сам вспоминал об этом. «Я в первый раз встретил Толкина в конце дня, 1 сентября 1964 года. Его слава росла, и он уже пытался любым способом избегать встреч с поклонниками. У его дверей более или менее постоянно толклись всякие посетители, и телефон был занят. Причины для этого были. Звоня из Соединенных Штатов, люди иногда забывали о разнице во времени и поднимали его с постели в 2 или 3 утра. Не без волнения я подошел к дому 76 по Сентфилд-Роуд, открыл ворота, приблизился к двери и позвонил в колокольчик. Я ждал, как мне показалось, очень долго и уже собирался уходить, когда дверь открылась, и там стоял Толкин. Он, как будто это само собой разумелось, пригласил меня войти, и мы прошли в кабинет на нижнем этаже, переделанный из гаража. Я вкратце объяснил Толкину, кто я такой, и сказал, что, подобно тысячам других читателей, люблю его великую историю и рассматриваю ее как своего рода классику. Он высмеял идею быть классиком при жизни, но, думаю, слышать это ему было приятно. После этого он как будто стал оправдываться и сказал, что некоторые считают, что он живет в мире мечты. Он сказал, что это абсолютная неправда, и объяснил, что он всего лишь заваленный работой филолог и обыкновенный гражданин, интересующийся повседневными делами, как все другие. Примечание. Килби, Tolkien and the Silmarillion, London, 1976. Конец примечания. В 1965 году Клайд Килби открыл в Уитонском колледже Центр по изучению творчества Толкина, Льюиса, Честертона, Джорджа Макдональда, Дороти Сейерс, Чарльза Уильямса и Оуэна Барфилда. Сейчас этот центр называется The Marion Waite Center по имени основного спонсора. А в конце года Килби даже предложил Толкину приехать в Англию, чтобы помочь ему в работе над подготовкой Сильмариллиона к печати. Толкин согласился, и лето 1966 года Килби провел у него. В 1976 году, уже после смерти Толкина, но до выхода в свет Сильмариллиона, подготовленного Кристофером, Килби напечатал небольшую книжку «Толкин и Сильмариллион», которую мы выше уже цитировали. Книжка эта до сих пор считается весьма полезным источником сведений о поздних годах жизни Толкина. Килби в ней писал: «Часто чувствовалось, что он, Толкин, не успевает с достаточной скоростью и четкостью выговаривать слова. Создавалось ощущение, что все его идеи одновременно пускаются в галоп, сопровождаемые калейдоскопическими сменами выражения лица». Примечание. Килби, Tolkien and the Silmarillion, London, 1976. Конец примечания. Но рассказ Килби о работе над Сильмариллионом многих разочаровал. Автор нарисовал образ скучного, престарелого джентльмена, страдающего от избытка неожиданно свалившейся на него популярности, измученного судебными баталиями, постоянно разгоравшимися вокруг его произведений. и слишком старого и усталого для того, чтобы завершить свой гигантский труд, чего ждали от него читатели чуть ли не всего мира. По впечатлениям Килби, Толкин в те дни практически не работал ни над «Сильмариллионом», ни над чем-либо другим. Возможно, был прав один из рецензентов, отметивший, что книге Килби повезло выйти до того, как «Сильмариллион», подготовленный к печати Кристофером Толкином, появился на прилавках книжных магазинов.